Глава 35. Напасти двуногие, обыкновенные. Без госпожи Анны и девочек Рита заскучала уже на второй день. В пятницу ее развлек журналист Джордж, а в субботу никаких гостей не ожидалось. Поэтому она мрачно разбирала кладовую с посудой на первом этаже и составляла опись всего, что там есть. А параллельно приглядывала за бульоном на щи из свежей капусты. Еще она насушила накануне вечером сухарей, дрожжи были припасены заранее, и в пафосном фарфоровом горшке подходила закваска. «Сделаем квас и потом окрошку. А то ж, какое лето без окрошки?» Валя и Филя смотрели подозрительно, но вслух соглашались, что пока она их отравой не кормила, и даже просто невкусно не кормила. То-то же, еще не родился тот мужик, который бы добровольно от ее еды отказался, хоть дома, хоть здесь. Пришлось прерваться на обед. За обедом послушать, как Валик подначивал Филю рассказать о какой-то девушке, а тот вяло огрызался, потому что было изрядно жарко, хоть и в каменном доме, и не хотелось ни шевелиться, ни рассказывать истории. Ровно до того момента, пока с улицы не донесся стук колес по дороге. «Кого ж там принесла нелегкая?» – пробормотала Рита и выглянула в окно. Перед входом стояла уже хорошо знакомая карета господина мэра. «Черт, придется спускаться и беседовать. И что ему, холере, такой дома не сидится?» Рита спустилась, и мужчины вышли с ней. Но каково же было ее удивление, когда вместо господина Руа она увидела на крыльце девочку, сестренку Эрмины, как ее там? О, Жени. Женя, значит. И что ей тут занадобилось? Из-за девочкиной спины выглядывала еще одна, видимо, камеристка. И экипаж, конечно же, уже уехал, а рядом с девами стоял сундук, вдвое больше, чем у Эрмины. «Доброго вам дня, барышни!» — кивнула Рита. «Чем обязана вашему визиту?» «Папенька велел отправляться к вам и быть тут, пока он не велит обратно возвращаться», — с готовностью сообщила девочка и Жени. «И что, вы готовы здесь приносить какую-то пользу?» По единственной встрече за обедом у того самого папеньки Рита полагала, что и Жени совсем не похожа на сестру. «Пользу? Какую пользу?» — переспросила барышня. «Я готова делать все то, что делала Эрмина». «Неужели?» — усомнилась Рита. «И магией вы владеете, как она?» «Магией?» — нахмурилась и Жени. «А при чем тут магия?» «Да так, ни при чем», — Рите стало весело. «Может быть, вы подумаете хорошенько и отправитесь домой? Валентин отвезет. Кто там у него сегодня вместо лошадиных сил, мыши или пауки?» «Нет», — ответила барышня. «Папенька велел оставаться здесь». «И что еще он вам велел?» «Он велел?» — барышня запнулась. «Или ничего не велел, или велел, но такое, что в лоб не скажешь. Шпионить?» «Делать все, что вы скажете, госпожа», — пискнула вторая девица из-за спины. «А, ну да, так и сказал, все верно», — кивнула и Жени. «В конце концов, в самом худом случае они просто будут сидеть в комнате, так ведь? Вот и пусть сидят». «С Валентином вы, как я думаю, знакомы, а это Филипп, мой племянник. Господа, несите сундук наверх, в комнату Эрмины. Девы, идите за мной и не отставайте». Рита придержала мужчинам дверь, завела внутрь барышень и, не оглядываясь, пошла по лестнице наверх. Девчонки перешептывались, что-то на тему «Ой, какое тут все оказывается!» «Вот-вот, смотрите!» Когда Жени увидела спальню с двумя кроватями и полуоткрытой дверью в ванную, то снова нахмурилась. «Это что, здесь жить?» «А где бы ты хотела?» — не поняла Рита. «В бальной зале или в столовой? Так они еще не отремонтированы. Или в кладовой?» «Люсиль нужно поселить отдельно от меня», — барышня капризно выпятила нижнюю губу. «Почему?» «Не могу же я спать вместе со служанкой. Мне нужна отдельная комната и ванная отдельная». «А может быть, и дом тоже отдельный?» — поинтересовалась Рита. «Нет, дом сгодится этот». «Сгодится ей, надо же! Нашлась красота неописуемая». «Ты хорошо подумала? Хочешь остаться тут одна?» «Именно так», — кивнула и Жени, еще ногой притопнула. «Идите уже». «Изволь», — Рита сдержала неуместную улыбку и глянула на камеристку. «Пойдем, девочка, поживешь в комнате госпожи Фонтен?» Рита услышала, как за спиной захлопнулась дверь в комнату невоспитанной девчонки, и усмехнулась. «Что, кому-то скучно было? На-ка, выкуси, теперь снова скучать не придется». Она провела девочку в комнату госпожи Анны и показала, где там что. «Как тебя зовут?» «Люсиль», — с готовностью ответила девочка. «А вы госпожа Маргарита, я знаю. Я раньше у госпожи Марморио работала, но она уехала и свой дом продала господину графу, а мы с ним не ужились». «Люся, значит», — кивнула Рита. «Хорошо, а я, выходит, Рита. Что значит «не ужились»?» «Я ему не подошла. не так быстро все делала, как ему было надо, тарелки на стол ставила не так, вилки подавала не те и ложки. Ему как-то слишком много тех ложек надо было, и вилок тоже, не как старой госпоже Жанне, а госпоже Жени годится. Стоило назвать имя девы, как со стороны ее комнаты послышался требовательный стук. «Что, дверь понадобилась? Быстро!» «Так, Люся, я сейчас выйду, и дверь исчезнет. По дому можно ходить только со мной или с кем-то из моих домочадцев, иначе никак. И если бы и жени минуточку подождала, я бы ей тоже объяснила». Пока Рита дошла до двери, стук превратился в прицельные пинки по двери изнутри. «Ну-ну». Эжени Руа едва не вывалилась в открытую дверь. «Где дверь? Почему ее нет? Куда она делась?» «А в идеальной прическе штукатурка. Интересно, этот домик ее одарил? Или так стучало, что просто само с потолка насыпалось?» «Это не простой дом, Эжени. Ты сможешь видеть двери, если поклянешься не причинять вреда дому и мне». «Ну вот еще. Почему это я должна в чем-то клясться? И не подумаю». Эжени поджала губы и скрестила руки на груди. «Тогда чего же ты хочешь? Люсиль будет жить отдельно. На ужин я тебя приглашу. Есть у тебя с собой какое-нибудь занятие?» «Какое такое занятие?» — не поняла Эжени. «Что ты обычно делаешь дома? Рукодельничаешь, читаешь, играешь с младшими?» «Да устала я уже от этих младших», — сообщила девочка. «А читать и рукодельничать не люблю. Я люблю ходить на прогулку и в гости». «Здешний лес — не лучшее место для прогулок воспитанной девицы», — сказала Рита. «Там узкие тропинки, и в твоем платье на них делать нечего. И в гости тут тоже ходить совершенно не к кому. Может быть, ты готова помогать Филиппу наводить порядок в библиотеке?» «Почему это я буду наводить порядок в библиотеке? Возьмите Люсиль». «Я сейчас не о Люсиле, я о тебе. Может быть, ты умеешь готовить?» «Нет, матушка говорит, мне это не понадобится никогда». «А тебя не отправляли в монастырский пансион?» — изумилась Рита. «Отправляли. Там было очень скучно и ни капельки не интересно», — отрезала и жени и задрала нос. «А что тебе вообще интересно?» «Например, бал», — с готовностью пояснила девица. «У вас будет бал?» «Не знаю», — пожала плечами Рита. «Поглядим ближе к делу. Но сейчас так. Комната в твоем распоряжении, ванная тоже. Люсиль не с тобой. Чем ты будешь заниматься до ужина, представления не имею. На ужин я тебя позову». И закрыла перед ошалевшей Жени дверь. Теперь стучалась Люсиль, только не так напористо. Рита открыла дверь. «Госпожа Маргарита, давайте я буду что-нибудь делать. Не могу сидеть одна, совсем. И поклянусь, что там надо-то? Что вы, барышня, говорили про клятву?» И Люсиль бойко проговорила, что клянется не вредить ни Рите, ни дому. «Пойдешь со мной в кладовую посуду мыть?» «Чего не пойти-то? Пойду». «Ну вот, хоть что-то». Люсиль оказалась невероятной болтушкой. Или ее прежняя хозяйка была болтушкой и говорила обо всем на свете без умолку. Рита за 2 часа уборки узнала о городе намного больше, чем за все время до того. Вот что значит болтливая женщина. Уж, конечно, Валентину до нее далеко. А главное, она узнала, что кто-то покушался на госпожу Анну, но она осталась в живых, и в руках у нее нашли веер. И слава богу, Рите тот веер низачем не сдался, а хорошему человеку помог. Вот и славно. И пусть госпожа Анна поскорее выздоравливает. Потом Люсиль помогла пожарить картошку и всю дорогу изумлялась. «Надо же, какое дивное блюдо! И что, вкусно? Никогда не ела. А цыплячьи ножки у нас не так готовят, и салат не такой, но пахнет очень вкусно. А заправить можно маслом с уксусом пополам. И еще Марта, кухарка госпожи Марморио, научила меня соус делать. Я потом покажу, если хотите. А это что, чай? Что это чай? Настой из далеких восточных листьев? А вкусно? Ой, вкусно! А это что так пахнет? Как-как, квас? Нет, мне не нравится». Рита только смеялась. «Потом, мол, попробуешь, холодненький, и тогда уже скажешь, нравится или нет. Но вообще девочка Люся, заморыш 18 лет с тощими хвостиками над ушами, ей нравилось намного больше барышни Эжени Руа». Барышню они забрали из комнаты перед ужином, и вид у нее был вовсе не цветущий. Юбка с одного боку мокрая, с другого вырван клок ткани, аккуратная прическа растрепана. «Люсиль, не смей оставлять меня одну, поняла?» — выпалила она, как только увидела служанку. «Вы ж сами, барышня, сказали пойти». «Ну не насовсем же. Вот что ты делала?» «Посуду прибирала вместе с госпожой Маргаритой, а потом мы ужин варили». «Лучше бы посидела со мной. Что с вами приключилось?» Оказалось, что приключилось много что. Умывальный таз сам собой перевернулся на платье, юбка зацепилась за откуда-то взявшийся гвоздь, волосы тоже все время за что-то цеплялись. «Так, может, вас отвезти домой?» — спросил Валентин. «Никуда я не поеду», — отрезала и Жени. «Упрямая девочка. Ужинать пойдешь?» «Да». Но за ужином оказалось, что ее высочество не ест ни картошку, ни салат и даже жареную курицу не жалует. Печенье поклевало и все. Но ничего, полдня диеты еще никому не вредили. Люся помогла барышне лечь спать и обещала прийти утром ее умыть и одеть, и сама отправилась спать. «Скажите, дорогие мои, это что за напасть?» — спросила Рита, падая на стул и хватаясь за бокал с вином. «Это дочка Софи Руа», — пожал плечами Валентин. «А перед тем мы видели внучку Амелии Руа». Но оказалось, что на самом деле напасть выглядит и зовется совсем не так, потому что поутру, прямо после завтрака, в дом явилась из города целая толпа. Снова мэр, и граф, и сэр Ламбер, и совершенно неизвестный Рите молодой человек, очень самоуверенного вида. «Госпожа Маргарита, это господин Донатьен Дюваль, следователь из столицы», с преувеличенно вежливым поклоном произнес Жермон Руа. «Он желает говорить с вами и осмотреть дом». «Все верно, желаю», — сурово сверкнул серыми глазами приезжий следователь.